Я оставил мешать раствор и подошел к старику. «Ты кладешь кирпичи сюда, намажь побольше раствора и плотно прижми его. Справишься?» «Да, конечно». «Хорошо, продолжай». Я укладывал кирпичи согласно его указаниям. Нанес раствор, приложил кирпич и прочно закрепил его, постукивая резиновым молотком. Согнувшись, старик спросил: «Ты раньше такое делал?» «На самом деле, у меня был значительный опыт работы. В своей прошлой жизни, сразу после армии, я устроился на стройку, где научился укладке стен. Это было еще до развала Союза, и по всей стране шла стройка. За 2 года работы я стал опытным специалистом в этом деле, благодаря своей ловкости и хорошему зрению. Но, конечно же, не стал старику рассказывать об этом. Да, раньше уже укладывал стены из кирпичей», просто ответил я с улыбкой. «О, понятно. И сколько времени ты этим занимался?» — продолжил он разговор. Я с удовольствием рассказал ему о своих 2 годах работы, делясь своими впечатлениями и накопленным опытом. Пока мы разговаривали, Пейдзи помогал другим сотрудникам. Однако он заметил, что я слишком увлечен беседой со стариком, и это его немного разозлило. «Эй, господин Синдзира, вы здесь для того, чтобы разговаривать или работать? Сосредоточьтесь на своих обязанностях», — прозвучал строгий голос Пейдзи. Старик неожиданно встал на мою защиту. «Почему ты так к нему пристал? Он выполняет свою работу на высшем уровне. А тебе что, скучно? Если у тебя есть свободная минутка, помоги лучше с раствором», — сказал он, сурово глядя на Пейдзи. Пейдзи был явно озадачен такой реакцией, но не стал продолжать ссору с более старшим и опытным работником. «Что ты стоишь? Просто иди и помоги им», — добавил старик, натягивая ремень на брюках и демонстративно отворачиваясь. «Думаешь, у меня есть на это время?» — неожиданно резко возразил Пейдзи, прежде чем развернулся и ушел со стройки, оставляя за собой след недовольства. Через несколько минут старик вернулся ко мне и, оценив мою работу, сказал: «Продолжай укладывать кирпичи, это одна из ключевых задач. Понимаешь, насколько это важно?» «Конечно, понимаю. Вы можете полностью на меня положиться», — уверенно ответил я, ощущая тяжесть ответственности. «Мне нужно сходить в супермаркет», — задумчиво пробормотал старик, оглядывая стройку. «Я могу сделать это за вас», — предложил я, пытаясь помочь. «Нет, я сам справлюсь. Эй, ребята, вы все еще отдыхаете? Принесите сюда вон те плоские камни для сауны», — крикнул он в сторону рабочих, отдыхавших под деревом. Те, кто расслаблялся в тени, быстро пришли в себя и начали разгружать камни с грузовика. «А во, это довольно тяжело», — заметил один из них, стараясь не уронить камень. «Не спешите, будьте осторожны, чтобы не ушибиться», — предостерег старик, медленно отправляясь в супермаркет, машинально размахивая руками. Он был навеселе, и на жаре его еще больше развезло. Через некоторое время Пейдзи вернулся на стройку. Вместе с другими он принялся носить тяжелые плоские камни. Я же продолжал уверенно класть кирпичи, погруженный в свою работу. Вдруг Пейдзи подошел ко мне с горечью в голосе. «Синдзира, что ты здесь делаешь?» «Я работаю, укладываю кирпичи», — спокойно ответил я, не отвлекаясь от своего занятия. «Что, ты все еще кладешь кирпичи? Пока другие таскают тяжелые камни, ты просто укладываешь кирпичи?» Его голос становился все более раздраженным. «Ну, старик сказал мне заняться этим», — объяснил я, пытаясь сохранить спокойствие. «Что, ты мне отвечаешь?» — с недоверием переспросил Пейдзи, его глаза полыхали гневом и непониманием. Когда я услышал эти слова, то почесал затылок. Кладка кирпичей – задача, которая требует опыта и ловкости, хотя кажется простой. Если человек не обладает нужными навыками, ему придется переделывать все заново, если что-то пойдет не так. По приказу Пейдзи меня сменил молодой парень, который начал укладывать кирпичи без должного внимания. Через время старик вернулся на стройку и увидел незнакомого парня, который укладывал кирпичи. Вид этого новенького рабочего вызвал у старика замешательство и недовольство. Не удержавшись от любопытства, старик подошел и, с явным волнением в голосе, спросил: «Кто вы такой?» Парень, не заметивший особой значимости ситуации, ответил с легкой усмешкой: «Я Катара из отдела общих вопросов». Для старика, однако, было важно совсем другое. Его беспокоило лишь одно: место Синдзира теперь занимал кто-то другой. «Я не интересовался твоим именем», — вскрикнул старик, стараясь удержать свое раздражение. «Где тот парень, который должен был выполнять эту работу?» Катара начал объяснять. Менеджер Пейдзи поручил мне, но старик не дал ему договорить, прерывая резким криком. «Что ты сейчас делаешь?» Катара, не совсем понимая, что его спрашивают, только расширил глаза от недоумения. В это время старик обернулся и направился к менеджеру Пейдзи. Его лицо выражало гнев и беспокойство. «Почему вы заменили человека, который был назначен на эту работу?» Пейдзи почувствовал укол совести, когда старик начал объяснять. Хотя он и не понимал, это показалось ему очень важной работой, когда услышал объяснение старика. Но он не мог извиниться перед стариком, так как был расстроен. Старик, разговаривая с менеджером, вел себя как начальник, чем вызвал любопытство окружающих. Пейдзи не мог склонить голову, потому что не хотел показать свою робость перед рабочим физического труда. Кроме того, от старика сильно разило алкоголем. Пейдзи чувствовал себя так, словно напился. Тогда извиняться первым должен старик, а не он. Пейдзи честно сказал: «Ну, давать задание, это моя работа как главного руководителя, а не ваше дело. Вы просто занимаетесь своей работой. Почему вы ушли отсюда без моего разрешения? Вы здесь, чтобы поиграть?» При этих словах голос старика стал громче. «Я просто на минутку ушел в магазин, чтобы купить пачку сигарет. Кроме того, ты сказал, что это не мое дело. Это ты, а не я, вмешиваешься прямо сейчас. Из-за тебя мне придется снести все стены. Думаю, твои слова слишком резки. Я отвечаю здесь за строительство. И ты сказал, что собираешься разобрать стену. Почему? Почему? Потому что стена стала кривой и дальше пойдет только хуже». Внезапно завопил старик. Затем он пнул и снес стену, которую усердно укладывал Катара. Пейдзи почувствовал себя так, словно его ударили по лицу. Подчиненные дали ему прозвище «Бешеный лис», и теперь он терпел новые оскорбления от этого старика. «Просто восстанови стену», — сказал Пейдзи, указывая на груду разбитых кирпичей. Он говорил это с раздражением, подчеркивающим его недовольство. Старик, стоявший перед ним, был известен своим сложным характером. Из-за этого его уволили из строительной компании, и он оказался здесь. «Не указывай мне, что делать», — огрызнулся старик. Его голос был полон презрения. «Я здесь главный. Клади кирпичи обратно на место», — настойчиво повторил Пейдзи, пытаясь утвердить свою власть. «Если ты действительно хочешь, сделай это сам». Старик упрямо стоял на своем. Пейдзи почувствовал, как его лицо заливается краской от смущения и злости. «Господин, вы здесь на оплачиваемой работе, поэтому вы обязаны следовать моим указаниям», — сказал Пейдзи, пытаясь сохранить спокойствие. «Вы думаете, я не смогу просто уйти, если захочу? Я пришел сюда, потому что вы просили меня, но теперь вы плохо обращаетесь со мной». Старик собрал свои вещи и решительно покинул строительную площадку. Пейдзи и его сотрудники остались стоять, ошеломленно глядя ему вслед. Воздух был наполнен напряжением, и многие не понимали, что делать дальше. «Что вы стоите? Вернитесь к работе!» — крикнул Пейдзи, вымещая на подчиненных свой гнев. После этого они вернулись к работе, но поняли, что не знают, с чего начать, так как у них не было указаний. Пейдзи тоже был сбит с толку, не зная, что делать с текущими чертежами и проектными планами. Проблема была еще в том, что раствор для кладки со временем становился гуще. Пейдзи внезапно осознал, что раствор может стать непригодным, и это привело его в панику. Он понял, что нужно срочно что-то предпринять, иначе проект окажется под угрозой. «Эй, Катара!» — обратился Пейдзи к сотруднику из отдела общих вопросов. «Бегом к нему, найди его и верни сюда». «О чем вы говорите?» — недоуменно спросил Катара. «Я говорю о том старике. Он не мог уйти далеко. Верни его сюда любым способом». Катара, который еще плохо понимал ситуацию, пошел искать старика, но тот уже успел скрыться. Вернувшись ни с чем, Катара услышал от Пейдзи: «Тогда просто позвони ему. Пожалуйста, скажи ему, что я прощаю. Попроси его вернуться». Катара, узнав номер мобильного старика, немедленно позвонил ему. Однако старик не был настроен на возвращение. «Что он сказал?» — обеспокоенно спросил Пейдзи, пытаясь контролировать свою растущую тревогу. «Он говорит, что не вернется, пока вас не заменит на стройке», — ответил Катара, и его слова повисли в воздухе. Внезапно Пейдзи почувствовал боль в затылке. Без старика невозможно продолжать строительство, но он не мог удовлетворить его просьбу о замене. Неожиданно Пейдзи показалось, что дядя говорит ему: «Ты уволен, ты уволен. Что мне делать?» — думал Пейдзи. Ему нужно как можно скорее найти замену старику. Однако он был настроен пессимистично. Не было другого выхода, кроме как навестить директора и уволиться. Какой позор перед сотрудниками. С тех пор, как его перевели сюда, он постоянно попадал в неприятности. После некоторых напряженных размышлений Пейдзи робко собрался уходить. В этот момент он услышал позади командный голос Синдзира. Глава 11. Завистливые коллеги. Видя, что работа застопорилась без старика, я решил взять все в свои руки. Тем более опыт строителя у меня имелся. Давайте, двигаемся. Нам нужно успеть положить кирпичи до того, как раствор застынет. Кто-нибудь, смешайте новую порцию раствора. Пейдзи повернул голову, где я уже руководил работой. Я не только отдавал указания, но и сам вышел, чтобы снова замесить раствор. Когда Пейдзи услышал мои слова, он подумал, что я эксперт по укладке стен. «Ты раньше занимался такой работой?» – спросил он. «Да, немного. И кстати, нам нужно поторопиться, пока раствор не застыл», – ответил я. «Согласен. Давайте начнем прямо сейчас. Ребята, давайте же. Пожалуйста, научи их, как это делать», – помощник менеджера Синдзира. Пейдзи теперь поддерживал меня, видя, как я двигаюсь быстро и уверенно по площадке. Мне пришлось, не переставая, давать указания каждому. «Катара, переложи кирпичи, которые ты кладешь, не так их укладываешь, а вы, подойдите сюда и замесите раствор». Упс, забыл добавить немного клейкой рисовой муки. Пейдзи посмотрел на меня с любопытством. «Зачем вы используете клейкую рисовую муку? Она делает раствор более липким», — пояснил я, — «и добавка соли защищает от плесени». Пейдзи показалось, что я обладаю необычными знаниями. «Сможете ли вы закончить без помощи старика?» — спросил он. «Пока команда работает вместе, проблем не будет», — заверил я его. «О, правда?» — Пейдзи улыбнулся, словно видел спасителя. «Позвольте мне вас поддержать. Ребята, слушайте помощника Синдзира. Давайте работать», — обратился он к сотрудникам. После того, как дал указания, я отправился на стройплощадку. Там меня ожидал Катара, уже перекладывающий кирпичи. Ранее я быстро научил его правильной технике укладки. Проверил и обнаружил, что кирпичи теперь уложены крепко, но не на одном уровне. Вот так, уровень кирпичей неправильный. Если оставить их так, следующий слой будет неустойчивым. Важно поддерживать ровный уровень, пояснил я. Учил Катара, пока не был удовлетворен, а затем присоединился к другим. Пока Пейдзи без дела шатался по строительной площадке, он обратился ко мне. Помощник менеджера Синдзира. Да, менеджер, мне нужно много дел закончить. Если что, свяжись со мной. Хорошо, не беспокойся. Продолжай свое дело, отозвался я, и Пейдзи ушел. Когда Пейдзи скрылся из виду, я решил сделать перерыв. Менеджер ушел. Давайте отдохнем, предложил я. Сотрудники посмотрели на меня, немного озадаченные. Пытался ли я подловить их на том, что они работают хуже в его отсутствии, но я был уверен, что они поняли мое предложение отдохнуть. «Идемте, отдохнем здесь под деревом. Попьем что-нибудь прохладное», — сказал я, улыбаясь, и налил себе напиток. После этого мы все весело провели перерыв. «Что мы здесь делаем в такую знойную погоду?» — посетовал один из сотрудников. «Да, при таких условиях и зарплата минимальная», — добавил другой. «Я тоже не ожидал, что окажусь в команде ручного труда», — сказал я, разделяя их чувства. «Однако мы не могли бесконечно делать перерывы. Нам нужно достичь прогресса в строительстве перед следующим отдыхом. Хотя я больше не торопил их работать. Когда почувствуете усталость, просто отдохните. Пойду продолжу укладывать кирпичи, пока не застыл раствор», — сказал я, и они, следуя за мной, вновь вернулись к работе. Под моим руководством строительство продвигалось быстрее. Я не только отдавал указания, но и работал вместе с ними, чтобы дать пример. Моя работа была втрое интенсивнее, и они это понимали. Благодаря этому мы достигали все больших успехов. Вечером, когда Пейдзи вернулся, он похвалил меня. «Помощник менеджера Синдзира, вы справились отлично». «Спасибо, но они тоже сделали большую работу», — ответил я. На следующий день все снова отправились на строительную площадку. К тому же Синдзира был единственным специалистом, который разбирался в строительстве. Пейдзи доверил ему управление строительством, сам же просто отдыхал. Затем его позвал к себе директор Кацумата. «В чем дело на этот раз?» – подумал Пейдзи про себя. Затем он поправил одежду и направился к директору. Однако у Кацумата было озабоченное выражение лица. Он спросил, пристально глядя на менеджера. «Итак, вы исключили этого старика, предполагалось, что Пейдзи расскажет ему сам, но поскольку он не сделал этого своевременно, кто-то донес на него директору. Однако он не был смущен, поскольку строительные работы шли успешно и без его участия». Пейдзи довольно уверенно сказал: «Этот старик – мошенник». «Мошенник?» – Кацумата пристально посмотрел на него, потому что знал, что за человек этот старик. Он был далек от мошенника. Его умение строить стены считалось одним из лучших в этой области. Единственная проблема заключалась в том, что он слишком уважал себя и был слишком упрям. Вот почему он не задерживался надолго ни в одной компании. Почему вы называете его мошенником? Без всякой причины он тянул время. Кроме того, он думал, что он там король, поэтому мы заменили его другим экспертом. Еще один эксперт, кто это? Это помощник менеджера Синдзира из нашего отдела. Кацумата без колебаний нажал кнопку переговорного устройства с секретаршей. Позовите сюда помощника менеджера Синдзира Накамуру. Пейдзи изобразил удовлетворенную улыбку. Он не предполагал, что директор вызовет Синдзира. Когда он смотрел на Кацумата, тот сказал: «Предупреждаю тебя, не открывай рот, когда войдет помощник менеджера Синдзира». «Понял, да, Кацумата-сан». Пейдзи выглядел озадаченным и почувствовал сожаление в своем сердце. Если бы он знал, что все так обернется, то сначала поговорил бы с Синдзира. Он боялся, что дядя его отругает и он опозорится перед сотрудниками. Позже я вошел в кабинет директора. Он прямо спросил меня: «Вы новый эксперт по строительству сауны?» «О, я не эксперт. Просто имею некоторые знания в этой области». «Тогда почему вы уволили того старика, который действительно разбирался в этом деле? Вы подстрекали менеджера?» Я бросил взгляд на менеджера. Лицо Пейдзи стало неприятным, он нервничал, понимая, что я могу подставить его. «Когда меня вызвал директор, не сразу понял, зачем меня пригласили. Ясно было только одно, речь шла о строительстве сауны. Также я догадывался, о чем говорили Пейдзи и директор до моего прихода. Было очевидно, что Пейдзи отчитали за то, что он уволил старика». Покачав головой, я сказал: «По моему мнению, менеджер не увольнял его, Кацумата-сан». «Он не увольнял? Тогда старик ушел сам?» «Нет, директор, никто его не увольнял, он ушел по собственной инициативе. Возникли обстоятельства, заставившие его уйти». Кацумата нахмурился, не понимая ситуацию. «Я подробно объяснил произошедшее. Компания должна действовать по вашим указаниям. Менеджер Пейдзи требовал от него именно этого, но старик не захотел подчиняться. Я чувствовал себя увереннее, видя, как директор кивает. Думаю, что оба должны были пойти на компромисс, но старик затруднил ситуацию. В такой ситуации любой руководитель счел бы невозможным уступать». «Почему ты так думаешь?» – спросил директор. Старик начал ломать стены ногами при свидетелях, чтобы показать, что не собирается выполнять приказы. Хаймем, другими словами, старик ушел не потому, что его уволили по указанию Пейдзи, верно. Фактически Пейдзи его уволил, ясно предупредив, что продолжение такого поведения приведет к увольнению. В какой-то степени и старик был виноват, его реакция была чересчур резкой. Менеджер не говорил об этом. «Возможно, я неправильно понял его слова», — сказал я. «А ты?» — Кацумата с любопытством посмотрел на Пейдзи. «Да, я грубо отреагировал на его поведение. Сейчас сожалею о своих словах. Думаю, я перегнул палку», — признался менеджер, опустив голову. Затем Кацумата посмотрел на меня с подозрением. Менеджер говорил, что старик — мошенник. Возможно, это недоразумение. Старик просил менеджера исправить неправильно уложенные кирпичи. Менеджер мог воспринять это как попытку затянуть время. Директор кивнул, показывая, что он понимает ситуацию, и обратился к Пейдзи. «Так оно и было, менеджер», почесав затылок, ответил: «Да, дядя, мне стыдно за случившееся. Я не понимал, что имел в виду старик. Его сцена с кирпичами привела к неправильному пониманию его намерений». Директор понял, что виноват не его племянник, а старик. Теперь он понял, почему старик так часто менял места работы, несмотря на свои навыки. В любом случае, в будущем управляй эмоциями. И помни, что у сотрудников трудные условия, особенно в жару. Надо будет устроить им хороший ужин на днях. «Да, Кацумата-сан», — менеджер сделал легкий поклон директору. Затем мы с Пейдзи вышли из кабинета директора. По пути на строительную площадку он вдруг спросил: «Почему ты сказал неправду?» «Конечно, я ждал этого вопроса и решил снять напряжение дружелюбным ответом. Ты менеджер отдела закупок, Верно, думаю, вдохновение сотрудников увеличится, если ты будешь их радовать. Пэйдзи улыбнулся в ответ. Спасибо, на этот раз я остаюсь в долгу перед тобой. Не стоит благодарности, менеджер. Я просто выполняю свою работу. Ха-ха-ха, теперь я уверен, что ты отличный парень, сказал Пэйдзи, похлопывая меня по плечу. В этот момент я почувствовал, что достиг цели. Казалось, я нашел способ сделать Пэйдзи своим союзником. После этого случая Пэйдзи стал поддерживать меня еще активнее. Он безоговорочно одобрял мои идеи, и я решил использовать его поддержку на полную катушку. Ведь, как говорится, нужно ковать железо, пока оно горячо. Решил завоевать его доверие полностью, но не так усердно, чтобы это не вызвало недовольства в отделе. На следующее утро я надел рабочую форму и направился прямо на строительную площадку. Хотя должен был проработать лишь 2 дня, я пришел и на 3-й, потому что только у меня был нужный опыт. Когда я подошел к сотрудникам, достал большое ведро со льдом, которое принес из дома. «Пожалуйста, попробуйте это». Сотрудники начали собираться вокруг. «Что это? Вы завтракали? Это домашний персиковый сок, очень освежающий». «О, персиковый сок? Моя мама приготовила его для меня как завтрак. Подумал, что вам тоже понравится. Попробуйте, он вас насытит». Хотя на самом деле сок приготовил я сам, но легенда с мамой отлично усыпляла их настороженность. Затем раздал всем по охлажденной бутылочке. Нас было 4, включая меня, и хватило на всех. «Вау! Очень вкусно и освежающе. Отлично. Можно еще одну бутылочку?» «Конечно». В этот момент я услышал голос Пэйдзи за спиной. «Чем ты занимаешься здесь?» Услышав его, мы немедленно разошлись, чтобы вернуться к работе. Но мне было все равно. Я приготовил сок для него тоже, потому что каждое утро видел, как менеджер ест на завтрак хлеб. Я просто хотел узнать, понравится ли ему персиковый сок. С улыбкой я протянул ему бутылочку. «Добро пожаловать, менеджер. Попробуйте, пожалуйста». «Что это? Персик?» – спросил он. Он радостно взял стакан и выпил. «А во, это действительно вкусно. Намного лучше, чем хлеб на завтрак. Где можно купить такой? Моя мама приготовила его для меня. Я пью его каждое утро, но сегодня попросил ее приготовить еще». «Твоя мама? У нее отличные навыки. Тебе очень повезло. Могу попросить ее приготовить для вас, она будет рада заработать немного денег». «Нет, нет, не нужно. Я не хочу создавать ей дополнительные хлопоты», — быстро отказался менеджер. «Кстати, я думаю, мы могли бы построить мангалы из камней. Можно жарить бараньи ребрышки на них, они будут очень вкусными в такую жару. Сотрудники настрадались из-за жары. Может быть, завтра вы угостите их бараньими ребрышками на ужин?» «Конечно, обязательно сделаю». На следующее утро, когда я пришел в офис, подождал менеджера, не отправляясь на строительную площадку. Затем протянул ему бутылочку персикового сока. «Ты уже завтракал, менеджер?» «Это снова персиковый сок? Ты приготовил его сегодня? Тебе, кажется, понравилось, так что я попросил маму сделать еще». «О, жаль, если это создаст ей лишние хлопоты. Не стоит извиняться. Здесь достаточно сока, чтобы все могли напиться». Реакция сотрудников на персиковый сок была потрясающей. Все собрались вокруг меня, просили еще. Некоторые спрашивали, можно ли оставить им еще один на завтра. В частности, Мидзуки сказала с отчаянным желанием: «Мне это полезно для диеты. Можно мне оставить один на завтра?» Но был один, кто не захотел пробовать — Атару. «Мне это не нравится», — просто сказал Атару и больше об этом не говорил. Но я почувствовал сожаление по поводу Атару. Он казался влившимся в отдел закупщиков, но постепенно вернулся к прежнему образу. Особенно он начал так себя вести с тех пор, как я отправился на стройку. Кажется, его отношение изменилось после того, как менеджер поддержал меня. Все остальные сотрудники хорошо ладили, но от Атару я ощущал неприязненные взгляды и догадывался, почему так произошло. Это было ясно любому, кто не полный дурак. Он завидует мне. Атару завидовал мне, ведь я был всего лишь выпускником средней школы, но получил повышение раньше него. К тому же, менеджер Пэйдзи, которого называли бешеным лисом, в какой-то момент встал на мою сторону. Возможно, Атару подумал, что я заслужил расположение Пэйдзи, льстя ему за его спиной. Со стороны Атару было просто глупо завидовать к сотруднику своей команды. Глядя на Атару, я вздохнул с жалостью. Если бы он изменил свой характер, мы могли стать хорошими коллегами. Когда я думал об Атару, Пейдзи протянул мне пустую бутылку и сказал: «Похоже, в ведре еще осталось немного. Если оно никому не нужно, отдайте мне». «Конечно, пожалуйста». Я собрал все оставшиеся бутылки и дал их Пейдзи. Сок был густым, но вкусным. «Вау, это действительно наполняет меня. Могу принести тебе завтра». «О, не обременяй свою мать. Будь ей хорошим сыном. Что ж, ей это нравится. Ха-ха». Громко посмеиваясь, я направился на строительную площадку. Сегодня был последний день, когда я ходил на стройку. Когда наступил вечер, мы поужинали бараньими ребрышками. Пейдзи был человеком переменчивого настроения. Поскольку директор оплатил ужин, у него не было причин экономить. Бараньи ребрышки жарили на раскаленных плоских камнях. Не только отправленные сотрудники, но и другие собрались на стройке, почувствовав запах жареного мяса. Попробовав ее, все они воскликнули: «Вау, это настоящий вкус мяса». Хотя работа с стройкой была закончена, Пейдзи все еще доверял мне. Его теплое отношение ко мне было довольно заметным. Было ясно, что Пейдзи поддержит любого, если поверить в него. Однако Йосихиро нашел это необычным. Он хотел в нужное время жестко размазать Пейдзи, но я, казалось, его спас. Вечером, ужиная вместе, Йосихиро украдкой спросил меня: «Что случилось?» «Неожиданный шанс. Мы можем раздавить его в нужное время, но чувствую, что его нужно изменить по-хорошему». «Хороший метод. Как, у тебя есть идея?» «На самом деле, я думал об этом. Когда я заметил изменения в отношении Пейдзи, меня посетила мысль». Кивнув головой, я ответил: «Пейдзи ищет то, с чем он может преуспеть». Как будто Йосихиро не мог понять, он наклонил голову. «Что-то, что Пейдзи умеет делать хорошо. Что это?» «Ну, я долго думал, почему Пейдзи был так одержим желанием устроить нам неприятности. Затем я рассказал Йосихиро о том, что чувствовал к Пейдзи с самого начала. Я никогда не думал, что Пейдзи – плохой человек. Будь это так, у него была бы плохая репутация среди менеджеров. Однако каждый раз, когда кто-то упоминал его имя, все считали Пейдзи лучшим менеджером. Это означало, что у него есть некие положительные качества. Но почему же тогда он не пользовался популярностью среди рядовых сотрудников? Я думал, что это был выбор самого Пейдзи. Он делал так, чтобы скрыть свои слабости, а не из-за своего характера. Полагаю, его слабостью были поверхностные знания и опыт в бизнесе. Пейдзи был гораздо менее осведомлен, чем его помощники и обычные служащие. Скорее всего, он ошибочно полагал, что его игнорируют из-за недостаточных знаний и опыта. Другими словами, он не мог легко наладить отношения с сотрудниками. Мне казалось, что Пейдзи может измениться, если исправить его ошибочное мышление. Ему не хватало уверенности в себе. Если бы Пейдзи мог сказать: «В этой области я лучший», то относился бы более снисходительно к сотрудникам. Когда я объяснил это Йосихиро, он задумался. Он решил, что это может быть хорошей идеей. Проведя рукой по лбу, он размышлял о том, что Пейдзи может сделать хорошо. Если подумать, было несколько вещей, в которых Пейдзи превосходил своих сотрудников. Первое, что пришло на ум, был гольф. Мы знали, что Пейдзи играет в гольф на уровне профессионалов. Почти всегда он выходил на поле один и играл наравне с профессионалами. Я слышал, что он хорошо создает атмосферу на вечеринках, наконец выдал Йосихиро. Пейдзи, несмотря на свою любовь к выпивке, умел веселить окружающих остроумными замечаниями и юмором. Поэтому он всегда доминировал на вечеринках менеджеров. Хотя я тоже был хорош в этом, Пейдзи, казалось, был на голову выше меня. В некотором смысле, я был трудолюбивым, а Пейдзи – прирожденным гением. В общем, Пейдзи был типичным балагуром. Если для компании требовалась выпивка, Пейдзи был лучшим выбором. Щелкнув пальцами, я сказал: «Нужно найти способы использовать его сильные стороны. Я хотел быстро применить его таланты, потому что компания Natsuasa уже собиралась выпускать новые продукты. Моя прибыль от акций также зависела от этого». Пейдзи четко разделял тех, кто ему нравился, и тех, кто нет. Как только он убедился, что я и Йосихиро на его стороне, он был щедр к нам. Его отношение ко мне изменилось на 180 градусов. В прошлом он был просто зациклен на преследовании меня, но теперь он поддерживал все мои предложения. С точки зрения Йосихиро и меня, это было неподобающее поведение менеджера. С другой стороны, его отношение к другим сотрудникам оставалось прежним. Со временем Пейдзи стал все больше дискриминировать их, и они начали жаловаться на меня и Йосихиро. В частности, Атару жаловался больше всего, особенно на меня, ведь мы были наняты почти одновременно. Когда он увидел, как Пейдзи по-особому относится ко мне, его ненависть ко мне снова начала расти. Надо быть настороже, чтобы он не подложил мне свинью и не подставил. Глава 12. Свидание с Танака. На следующий день, когда я принес в офис завтрак, коллеги были особенно разговорчивы. Они были нарядно одеты, а в воздухе витал аромат духов. Все столпились у доски объявлений, радостно обсуждая новое сообщение. Заинтересовавшись, подошел поближе и увидел, что компания объявила о дополнительном отпуске. Fujiwara International известна своим отличным социальным обеспечением. Каждый год компания организует отпуск для сотрудников, чтобы помочь им расслабиться и сделать команду более гармоничной. Сугуми заметила меня и радостно похлопала по груди. Синдзира, послушай, даже не знаю, куда поехать в отпуск. Я внимательно осмотрел варианты на доске объявлений. Их действительно было много. Были не только внутренние направления, но и зарубежные, такие как Сингапур, Малайзия, Таиланд и Южная Корея. В разные места требовалось разное количество средств, поэтому сотрудники должны были разделиться на группы. Финансы будут скорректированы, а тем, у кого останутся средства, они будут предоставлены в качестве премии. «Что вы, ребята, выбрали?» – спросил я. «Японию, конечно. Зимой идеальное время для поездки на Хоккайдо, чтобы насладиться снегом. Это было бы очень романтично», – ответила молодая леди с юношеской любовью в глазах. «Я хочу поехать в Южную Корею. Может, даже встречу знаменитостей из Дором. Ты едешь туда на пластическую операцию. Ха-ха, ты напрашиваешься на смерть». Группа девушек рассмеялась и зашумела. Лимика улыбнулась и с интересом спросила: «Куда ты хочешь поехать, Синдзира? Ты не можешь отказаться. Это командное мероприятие. В противном случае все будут презирать тебя». Вот так вот, я действительно не планировал уезжать. Я вернулся в Японию чуть больше месяца назад и не был настроен снова выезжать за границу. Когда я услышал, что это вызовет недовольство красавиц, то смущенно улыбнулся. Я бы просто поехал, куда все едут. Честно говоря, думаю, живописных мест за городом вполне достаточно. Разве пейзажи других стран могут сравниться с нашей Японией? Харука наморщила нос и ответила: «Конечно, ты бы так сказал, ведь ты вернулся из-за границы. Мы редко бываем за границей и редко летаем на самолетах». Сугуми радостно захлопала в ладоши. «Это верно, это верно. Когда придет время, ты поедешь с нами и поможешь нести наши сумки». Сказав это, она пошла готовить завтрак. Как раз в тот момент, когда все были заняты обсуждением, в дверь офиса вошла Маюми. Она была одета в светло-серый женский костюм, под которым были видны белые чулки, подчеркивающие контуры ее изящных ног. Она выглядела соблазнительно, с хорошо развитой грудью и ягодицами. В руке она держала белый портфель, носила очки в серебряной оправе. На красивом лице было холодное выражение, излучающее ауру успешной карьеристки. На долю секунды в офисе воцарилась тишина. Дамы робко вернулись на свои места и спокойно смотрели на свою начальницу, не смея издать ни звука. Маюми вошла, ее туфли на высоких каблуках издавали звуки цок-цок-цок. Приблизившись, она медленно произнесла: «Отпуск зимой, и будет предоставлен в зависимости от результатов работы. Не вините меня за то, что я не напомнила вам всем». Только когда Маюми ушла в свой кабинет, дамы начали перешептываться друг с другом. Похоже, глава нашего отдела в последнее время в плохом настроении. Возможно, у нее слишком сильный стресс на работе. Она ведь стала заместителем генерального директора, а это нелегкая работа. Возможно ли, что менопауза наступила так рано? ТССС. Будь осторожен, она может услышать. Я был немного удивлен. В последние дни Маюми реже навещала Линока, и сегодня она даже не взяла завтрак с моего стола. Похоже, у нее было много забот. Вечером, когда собирался закончить работу, я думал, стоит ли мне навестить семью старика Нагай. Давно не виделся с ними и скучал по Цурука. Меня беспокоило, не обижает ли ее директор школы, Цуёси. В этот момент мне позвонила Ваками. «Молодой господин, вас кто-то ищет здесь», — сказал он по телефону. «Кто?» — спросил я, потому что не помнил никого, кто это мог быть. Ваками немного подумала и ответила: «Я тоже не знаю, кто это, но они не кажутся злыми, хотя говорят грубо. Много людей, я был еще более сбит с толку». «Молодой господин, вам лучше вернуться на виллу и посмотреть самому», — сказал Ваками, явно не понимая, что происходит. «Когда я приехал домой, я заметил две черные иномарки с правительственными номерами, припаркованных перед виллой. Хотя я не очень разбирался в ведомствах страны, но эти номера явно указывали на связь с правительством. Не успел я войти на виллу, как несколько мужчин в черных костюмах вышли мне навстречу. У всех было серьезное выражение лиц, и они излучали высокомерие. «Вы, должно быть, господин Синдзира», — сказал высокий мужчина. «Пожалуйста, пройдемте с нами». Его слова прозвучали надменно, и я воспринял это как невежливость. «Все же я не ребенок, чтобы меня можно было похитить. Кто вы такие и куда мне надо следовать за вами? С каких пор Япония стала феодальным обществом?» Высокий мужчина холодно ответил. «Вам не нужно задавать вопросы. Просто делайте то, что мы говорим. У меня есть права на личную свободу. Вы появляетесь из ниоткуда и требуете следовать за вами без объяснений. Чем это не похищение?» Высокий мужчина усмехнулся. «Синдзира, я спрашиваю вас еще раз, идете вы или нет. Нам не интересны ваши слова». В этот момент Ваками вышла из дома и закричала. «Как вы можете так поступать? Молодой господин не преступник. На каком основании он должен следовать за вами? Для Ваками я теперь был хозяином этой семьи. Я был опорой для Линока и для нее самой. Она долгое время считала меня членом семьи и не позволила бы забрать меня». Высокий мужчина, раздраженный, приказал своему подчиненному схватить Ваками и вернуть ее в дом. Несмотря на ее сопротивление, он не собирался уступать. Я сузил глаза. Меня больше не волновало, откуда взялась эта группа и к чему это может привести. Наблюдать, как они издеваются над Ваками, было невыносимо. «Мы не поедем сегодня», — сказал я и сунул ключи от своей машины в карман. Высокий мужчина, поняв мои намерения, рассмеялся. «Синдзира, мы говорим, пожалуйста, из уважения к вам. Этот человек хочет встретиться с вами. Не отказывайтесь от этой возможности. Мы можем арестовать вас, но он хочет сначала поговорить с вами. Не думайте, что вы особенны из-за своего карате. В наших глазах вы ничто. Ты говоришь ерунду», — сказал я и шагнул к нему ближе. Высокий мужчина крикнул. «Схватите его». Несколько мужчин в костюмах бросились ко мне, пытаясь меня схватить. Я не позволил им сделать это. Сложил руки крючками и схватился за запястье двоих из них. Они не успели среагировать. Все, что они почувствовали, это боль, когда у них сломались кости на запястьях. Но я не стал ждать, пока они сделают следующий ход. Раскинул руки, схватил их за шею и притянул друг к другу. Головы мужчин столкнулись, и они упали на землю без сознания. «Вам, ребята, стоит собраться всем вместе, а то я слишком ленив, чтобы ловить вас по одному», — сказал я, приближаясь к высокому мужчине. На моем лице было неописуемое безумие. Эти люди действительно выводили меня из себя. Они заставляли мою кровь кипеть, чего не случалось уже очень давно. Высокий мужчина наконец понял, что проблема не так проста. Его лицо стало серьезным, все мышцы напряглись, и он подал знак шести другим людям. Вместе они окружили меня. Эти люди явно практиковали тактику окружения и обучались бою в спецподразделении вооруженных сил. Их движения были ловкими, а сила – жестокой. Когда они встали в боевую стойку, казалось, что они были очень сосредоточены и решительны. Часто говорят, что количество – это сила, но перед абсолютной властью все кажется бессильным. Я не стал ждать, пока они завершат окружение, и протянул руку к шее высокого мужчины. «Ты слишком простодушен», – он почувствовал, поэтому развернулся и пнул ногой по моей руке. Но моя рука даже не отклонилась от своего пути. Как и планировалось, я схватил его за шею. Его сердце пронзила вспышка страха. Он знал, как сильно вложился в удар, способный разбить мраморную глыбу. Этот человек, он сделан из стали, однако, я не дал ему времени на раздумья. Молниеносно двинулся вперед и с силой сжал его за шею. Поборов желание сломать ее, небрежно поднял его с земли. Поднял его, как будто поднимал маленькую птичку. Остальные подчиненные увидели это и от шока потеряли дар речи. Они думали, что я сломаю руку об его ногу, но он не оказал ни малейшего эффекта. Высокий мужчина казался легким и бессильным, как тряпичная кукла. Он размахивал руками и ногами, пытаясь пнуть меня, но я только усилил хватку, и ему стало трудно дышать. Его лицо побледнело и покрылось холодным потом. Он не мог сопротивляться. «Я использую твою фразу. В моих глазах ты меньше, чем ничто». Произнеся эти слова без особого энтузиазма, я небрежно оттолкнул мужчину в сторону припаркованной иномарки. Прочная конструкция немецкого автомобиля оказалась не лучшим местом для приземления. Удар был такой силы, словно мужчину ударили огромным молотом. Он выплюнул свежую кровь. Остальные были шокированы, когда я легко справился с ним и остался невредим. Это вызвало у них неописуемый ужас. Они бросились проверять состояние своего босса, одновременно решая, атаковать меня или отступать. Высокий мужчина, сделав несколько глубоких вдохов, посмотрел на меня с испугом и недоверием. Вытирая кровь с уголка рта, он вздрогнул. «Уходим», — сказал он. «Пошли». Подчиненные быстро сели в машины и уехали, словно спасаясь бегством. Я не стал садиться в свою машину, чтобы преследовать их. В конце концов, испуганная Ваками все еще в доме. Вероятно, у этих людей была влиятельная поддержка, из-за которой я не хотел полностью с ними конфликтовать. Благодаря многолетнему опыту я понял, что, несмотря на мои способности, это может негативно сказаться на любимых людях. Поэтому я научился терпению. Но, конечно, терпение мужчины имеет свои пределы. Когда я вошел в виллу, Ваками сидела на полу, вытирая слезы. Увидев меня, она вскочила и схватила меня за руку. «Молодой господин, с вами все в порядке?» – спросила она. Наблюдая за ее слезами, вызванными острой тревогой, я почувствовал тепло в сердце. «Конечно, я в порядке. Извини, что напугал тебя, Ваками», – сказал я. «Молодой господин, не говорите таких вещей. Они вели себя так, словно были богами с небес. Просто смотря на них, я злилась. Не волнуйся. Если они придут снова, просто позвони мне. Они не посмеют что-либо сделать», — сказал я уверенно. Ваками улыбнулась и вздохнула. «Мне все равно, если со мной плохо обращаются, но я беспокоюсь о вас, молодой господин. Может быть, вы случайно спровоцировали кого-то важного? Они выглядели как люди из правительства. Как обычные люди могут конкурировать с чиновниками?» Я покачал головой. «Не провоцировал я никого и не знаю, зачем они сюда пришли. Не говори об этом, Линока. Лучше я улажу это сам». Ваками поняла, что я не хочу больше обсуждать эту тему, и отправилась на кухню готовить ужин. Задумчиво пройдясь по гостиной, я набрал номер. На другом конце быстро ответили, и знакомый грубый голос Чикахару Тигра произнес: «Господин Синдзира, вы редко мне звоните, ха-ха». Я не был в настроении для шуток, поэтому сразу объяснил: «Чикахару, на этот раз мне нужна твоя помощь. Мне нужны твои братья, они должны уметь молчать и работать руками. Нужно защитить одно место и человека». На следующий день в обеденный перерыв я приехал на железнодорожный вокзал. Когда поезд медленно въехал на станцию, раздался гудок. Мы встречали сестру моего коллеги Чинджи. Мое спокойное лицо резко контрастировало с лицом Чинджи, который был полон предвкушения. Мы сели на деревянную скамейку, и я спросил у Чинджи: «Это тот поезд, о котором ты говорил?» — спросил я, наблюдая за подъезжающим поездом. «Да, я уверен, что это он», — ответил Чинджи с волнением. «Моя сестра впервые едет так далеко. Вся семья беспокоится о ней. Твоя сестра учится в университете?» — Чинджи ответил с легкой грустью. «Она сдавала экзамены для поступления в Токийский университет, но она решила остаться, чтобы заботиться о наших родителях. Несмотря на это, она каждый год получает полную стипендию, ее оценки отличные». «Вы с сестрой оба умницы», — улыбнулся я. «Не то что я, практически никогда не учился». Чинджи удивленно спросил: «Синдзира-сан, почему ты говоришь, что никогда не учился?» Смущенно улыбнулся ему, но ничего не объяснил. «Если бы я действительно хотел ученых степеней, мог бы заполнить ими целую машину». Вскоре двери поезда открылись. Пассажиры начали выгружать свои сумки, оглядываясь по сторонам, прежде чем направиться к выходу с перрона. Чинджи вытягивал шею, постоянно высматривая свою сестру. Он был невероятно взволнован. Когда большинство людей уже ушли, он наконец изобразил довольную улыбку, как будто с него сняли тяжелый груз, и воскликнул: «Наконец-то она здесь, старший брат!» Чистый голос с искренней радостью раздался неподалеку. Оглянувшись, я увидел перед собой девушку с собранными волосами, одетую в черную кофту и свободные брюки белого цвета. Она бежала к нам, сжимая в руках старый чемодан. Заметил, что она была стройной и очень похожей на Чинджи. Ее лицо было нежным, а кожа – белоснежной. Из-за жары на ее лице выступили капельки пота, но она все равно невинно улыбалась. В ее облике была свежесть и естественность, которых не хватало городским девушкам. Это делало ее особенно привлекательной в моих глазах. Чинджи крепко обнял свою сестру, а затем начал расспрашивать ее о поездке и делах в семье. Он говорил целых полчаса, пока не рассказал все, что хотел. Внезапно заметив, что я все еще стою рядом, он смущенно улыбнулся. «Извините, я был слишком взволнован. Я не видел свою сестру больше года. Вы с сестрой действительно похожи. Вы не близнецы, правда?» Я подумал, что если бы Чинджи был девушкой, они определенно были бы парой очаровательных близнецов. Чинджи нежно погладил свою сестру по лицу и с гордостью ответил: «Наши родственники и друзья тоже так говорят, но я родился на несколько лет раньше ее. Тем не менее, мы даже ближе, чем близнецы. Брат, кто это?» Девушка робко взглянула на меня и осторожно спросила. Чинджи сразу же представил меня: «Это мой друг и коллега Сингзира-сан. Приветствую, господин Сингзира-сан, я Жуна». Ее слегка покраснело, не знаю, было ли это из-за активности или застенчивости. «Не переживай, сегодня я просто водитель, который заберет тебя. Я друг твоего брата, а не его начальник. Тебе не нужно проявлять ко мне такое уважение. И, возможно, я не смогу повысить зарплату твоему брату», – пошутил я. Жуна усмехнулась. «Я очень благодарна, что вы приехали за мной. Мой юмор помог девушке расслабиться, и мы втроем болтали и шутили, пока медленно выходили со станции. Мы прошли совсем немного, когда я вдруг заметил знакомую фигуру на платформе вдалеке. Это была женщина в синем платье, стоящая в одиночестве. Это была моя начальница, Маюми. Она, похоже, не заметила меня, как будто ждала кого-то. Так как мне нужно было отвезти Жуну и ее брата, то не стал подходить и решил не думать об этом. В машине Жуна немного съежилась, с любопытством поглядывая на все вокруг, но не осмеливаясь тронуть что-либо. Скоро ее любопытство угасло, и она, устав от долгого пути, погрузилась в сон на заднем сиденье. Увидев это в зеркало заднего вида, мягко спросил Чинджи: «Твоя сестра приехала в Токио искать работу. Какие у нее планы?» Чинджи с нежностью взглянул на спящую сестру, улыбнулся и ответил: «Мы не будем торопиться с поиском работы. Я сам ищу неполный рабочий день, но достойных вакансий без диплома становится все меньше. Я не хочу, чтобы она попала в такое же место, как я. Хочу найти ей что-то более безопасное и чистое». На мгновение задумавшись, я сказал: «У меня есть предложение для твоей сестры. Зарплата может быть не очень высокая, но это точно безопасно. Готовы рассмотреть это?» Я порекомендовал Чинджи посетить бар Тацука. Это заведение среднего класса и вполне подходит. После того, как мы оставили багаж Жуны в маленькой квартире Чинджи, мы поужинали в небольшом ресторанчике и пошли в бар. Днем бар был холодным и пустынным, почти никого, кроме официантов. Это делало его подходящим местом для того, чтобы привести брата и сестру. Когда Чинджи заметил, что это бар, он обеспокоенно спросил: «Сингзира, ночью на этой улице довольно шумно, не думаю, что здесь безопасно». «Я уже думал об этом раньше. Владелица бара моя подруга, она попросит кого-нибудь проводить Жуну до дома». Чинджи не стал допытываться дальше и вошел в бар. Оглядываясь вокруг, он обратил внимание на элегантное убранство и заключил, что бар приличный. Бармен, стоявший у стойки бара, увидел меня и сразу же преисполнился энергии. Он ухмыльнулся и спросил: «У тебя нашлось время прийти днем, Сингзира, и ты даже привел друзей?» Я поприветствовал нескольких официантов и сказал: «Тацука здесь, я здесь, чтобы порекомендовать персонал. Хозяйка только что проснулась, пойду позову ее сейчас», — сказал бармен и убежал. Мы остались в зале с Чинджи и Жуна, ожидая, когда Тацука выйдет. Прошло некоторое время, и Тацука вышла легкой походкой. Ее естественное лицо без макияжа казалось несравненно очаровательным в приглушенном свете. Под ее зрелой аурой элегантная фигура казалась еще более красивой и соблазнительной. Чинджи и Жуна были немного ошеломлены, когда смотрели на Тацука. Они никогда бы не подумали, что владелица этого бара такая молодая и красивая женщина. «Сингзира, вы здесь, чтобы рекомендовать мне персонал?» В присутствии незнакомых людей Тацука остроумно обратилась ко мне официально. Я сказал ей, указывая на Жуну: «Это сестра моего друга. Она недавно приехала из провинции. Дома у них возникли проблемы, и ей пришлось бросить учебу. Она приехала в Токио в надежде найти работу, чтобы помочь семье выплатить долги. Я подумал, что ваше заведение подойдет, а под вашим присмотром ей будет спокойнее». Тацука быстро поняла, к чему я веду, и начала внимательно оценивать Жуну. Жуна, заметив, как Тацука улыбается ей, не смогла удержаться, чтобы не покраснеть и не опустить голову, не осмеливаясь посмотреть прямо в глаза. «Как тебя зовут?» Тацука слегка наклонилась вперед и тепло спросила, «Как старшая сестра?» «Жуна», — ответила девушка, поджав губы. Тацука мягко улыбнулась. «Не нервничай, просто послушай меня. Хотя Синдзира тебя рекомендовал, тебе придется начать с самого низкого уровня, например, носить посуду и подметать пол. Работа может быть утомительной и грязной, клиенты могут выйти из себя и отругать тебя. Готова ли ты к этому?» «Я готова. Я всегда заботилась о родителях и выполняла подобную работу раньше, даже подрабатывала в ресторане быстрого питания», — поспешно ответила Жуна. Тацука широко улыбнулась и провела рукой по ее щеке. «Тогда с этого момента ты будешь работать здесь. Я попрошу бармена и других ввести тебя в курс дела. Если возникнут проблемы, не стесняйся, сообщи мне. Я не позволю никому травить моих сотрудников». «Ага». Жуна сдержала слезы и невинно улыбнулась. Когда бармен повел Жуну подписывать контракт, Чинджи, который до этого не решался говорить в присутствии Тацука, вдруг сказал: «Спасибо. Я знаю, что Синдзира хороший человек, и раз ты его друг, я доверяю тебе. Пожалуйста, позаботься о моей сестре», — сказал он, поклонившись. Тацука не знала, смеяться ей или плакать, и поддержала его за руку. «Твоя сестра, как родниковая вода, очень красива и чиста. В современном обществе это редкость. Мне нужна такая хорошая девушка в качестве помощницы. Если она согласится, я хочу, чтобы она училась рядом со мной. Но ты, как ее брат, можешь выступить против». «Конечно», — я был поражен, услышав это. С удивлением посмотрел на Тацука. Не ожидал, что она захочет взять под свое крыло Жуну. Теперь стало ясно, почему она так странно смотрела на нее. Представив, что Тацука, влиятельная фигура преступного мира, будет обучать невинную Жуну, я не смог сдержать смех. Как Чинджи мог знать, что Тацука является королевой преступного мира? Он думал, что Тацука просто хочет научить Жуну бизнесу, и не стал отказываться. Поэтому он сразу же улыбнулся и сказал: «Если Жуна согласна, то я поддержу ее решение. Уверен, что вы не причините ей вреда, так что я не беспокоюсь». Тацука взглянула на Чинджи со странной улыбкой и спросила: «Ты так доверяешь Синдзира и мне?» Чинджи серьезно кивнул: «Я беден и бесполезен, но Синдзира всегда помогал мне, в отличие от других людей, которые смотрели на меня свысока. Если я не доверяю ему, значит, я хуже свиней и собак. Синдзира – замечательный человек, значит, вам можно доверять». Тацука кивнула с улыбкой, которая была больше похожа на гримасу, затем немного побеседовала с Чинджи и сказала мне: «Синдзира, мне нужно поговорить с тобой наедине. У тебя есть время сегодня вечером?» Я увидел на лице Тацука тревогу и, стараясь не выдать своего беспокойства, ответил: «У меня есть время, я обязательно приду, ха-ха». После того, как закончили, мы вернулись домой к Чинджи. Оставив его сестру, нам пришлось поторопиться на работу. Обеденный перерыв уже заканчивался. На работе мне было нечем заняться, и я думал, что бы поделать до встречи с Тацука вечером. После некоторых размышлений решил вернуться сыграть в игры. Как раз в тот момент, когда я собирался, мой телефон зазвонил. Увидев, кто звонит, сначала смутился, а затем нахмурился. Эта школьница Танака терроризировала меня. Совсем забыл, что она знает мой номер телефона. Когда ответил на звонок, Танака сразу же спросила: «Дядя, где ты? Что-то случилось?» — спросил я, чувствуя, что лучше быть в курсе ситуации. Эта девушка могла создать проблемы. Танака ответила: «Сегодня у меня были экзамены, занятия в школе закончились рано, а мне скучно. Я решила угостить тебя, ты обещал прийти, так что не смей отказываться». Вспомнил, что действительно обещал. «Сейчас я не голоден, может быть, чуть позже. Ничего не поделаешь. Дядя, почему ты так строг? Я одна на улице, и мне скучно, пожалуйста, пойдем со мной», — умоляла Танака. Не выдержав ее настойчивости, я предложил: «Тебе лучше пойти домой. Разве твои родители не заботятся о тебе? Хм, они слишком заняты, чтобы заботиться о таком ребенке, как я. Каждый день у них куча дел. А как насчет твоих одноклассников? Они все глупые и слишком инфантильные». «Дядя, ну хватит уже». Танака, видимо, поняла, что я не люблю спорить, и решила действовать с помощью уговоров. Меня немного тронуло ее положение. Она, казалось, была одинокой, как Синдзира в детстве. Не стоит судить ее только потому, что она умеет водить Порше. В ее подростковом сердце определенно было место для одиночества. «Ладно, где ты? «Я приеду за тобой», согласился сопровождать ее из-за скуки, даже если встреча с ней не приносила мне удовольствия. Между центральной 13-ти краткой улицами, на перекрестке, я в розовой мини-юбке, со смехом сказала Танака и повесила трубку. Глава 13. Фенрир, ты попался. Менее чем через минуту я заметил Танаку, стоящую на обочине дороги. На ней была розовая юбка, белая рубашка, кепка и невинная улыбка. Трудно было поверить, что эта хулиганка может выглядеть так мило. Когда Танака села в машину, я не удержался от комплимента. Ты выглядишь просто отлично, намного красивее, чем раньше, когда была похожа на привидение. Танака недовольно надула губы. Это просто тренд, но ты все равно не поймешь, дядя. Могу просто изображать свежую и невинную девочку, когда встречаюсь с тобой. Разница в поколениях, пробормотал я, а затем спросил. Куда поедем? В кинотеатр. Пойдем смотреть фильм, выпалила Танака. Ты все это спланировала? Спросил я, чувствуя, что попал в ловушку. Ты ведь не собираешься разыгрывать для меня какие-то трюки, верно? Танака сердито вытащила пару билетов и, стиснув белоснежные зубы, сказала. Это билеты в кино на исторический фильм, который выдала школа. Не стоит тратить их зря. Дядя, тебе это не повредит? Взглянув на билет с улыбкой сказал. Этот фильм неплох. Мне нравится смотреть фильмы об истории Японии. Почему? Озадаченно спросила Танака. Потому что я не знаю этих историй, сказал я, как будто это было очевидно. Танака надулась. Они уже старые и неактуальные. У всех в классе есть по два билета, а я одна иду с дядей, без друзей. Мы можем разделиться после входа. Ты смотришь фильм одна, а я отдельно, равнодушно предложил я, продолжая вести машину. Нет, лицо Танаки внезапно покраснело, и она застенчиво потерла руки. Обаяние, не соответствующее ее возрасту, проявилось, когда она мягко сказала, «Я впервые иду в кино с мужчиной, как мы можем сидеть отдельно?» Моя нога дернулась, и мы чуть не врезались в машину впереди. Когда мы шли в кинотеатр, Танака взяла меня за руку. Она крепко прижалась ко мне, изображая счастливую молодую девушку. «Что ты делаешь?» – спросила я. «Притворяюсь твоей девушкой. Когда мы идем парой, это нормально, иначе будет слишком неловко», – честно ответила Танака. Я потер лоб. «Почему ты ведешь себя как маленькая девочка?»